Глава 46. 13:45. Из Мариотта Джен выехала. Я добираюсь до Кингстона часа за полтора, и вот я уже на узкой площадке у дома, где парковался столько раз. Внедорожник Джен стоит, как обычно, почти посередине, и мне приходится вылезать из машины боком, чтобы не поцарапать дверцу о каменный бордюр. Она выходит в своих старых еще времен колледжа широких шортах и моей застиранной футболке. Звучит альбом Элвиса Костелло и его группы Attractions. Мы с Джен несколько раз слушали его вживую, специально ездили на концерты. Когда я простужен, голос у меня становится гнусавым, и почти синие глаза я пою точно как Костелло, не отличишь. А Джен всегда меня слушала и плакала, всегда. У нас с Джен есть своя личная история, долгий путь, усеянный множеством символов. Волосы у нее распущены, они подлиннее, чем я привык, а сама она бледная, утомленная, с покрасневшими от слез глазами. По-моему, сейчас ей нужно только одно, чтобы я ее обнял. Я ее обнимаю, а она начинает рыдать громко, взахлеб, сотрясаясь всем телом, я даже начинаю бояться за ребенка. Спальня пахнет Джен. Она ложится поперек кровати и закрывает глаза. Мне в голову тут же ударяет. Кровать надо выбросить. Надо много всего выбросить. «Нальешь мне ванну?» — просит она. Она лежит там, освещенная косыми послеполуденными лучами, проникающими сквозь жалюзи, а я, примостившись на краю ванны, вывожу буквы на поверхности воды. Мы говорим долго-долго, так что приходится дважды доливать горячую воду. Говорим ни о чем и обо всем, о ребенке, о прошлом, о колледже, о нашем медовом месяце. Упомянув Уэйда, она снова начинает плакать, на этот раз от унижения. Я вспоминаю, как Трейси говорила про лохмотье гордости и остатки собственного достоинства. Надо смотреть правде в глаза. Меня тянет к таким женщинам, как Джен, а их к таким мужикам, как Уэйд. Это ни для кого из нас не полезно, даже не здорово, но тут уж ничего не попишешь. Все Трейси в мире будут влюбляться в Филиппов, а те неизбежно будут трахать куда более многочисленных Челси. И так без конца, по кругу, отвергая самих себя, свою истинную сущность во имя любви или того, что мы принимаем за любовь. Я чувствую, как во мне снова поднимается волна гнева. На кого? Я так долго сердился на мир, что это превратилось в рефлекс. Джен встает. По ее спине стекает вода. Красота, глаз не отвести. Мы, конечно же, принимали ванну вместе, но такого ракурса я не припомню. В жизни всегда есть место новому. Вернувшись в спальню, она, по-прежнему обернутая в полотенце, падает на кровать. «Джад!» «Что?» «Полежишь со мной?» «Это моя спальня, моя кровать, моя жена». Когда-то в детстве я любил так напрячь глазные яблоки, чтобы все вокруг расплылось точно в тумане. Если сейчас напрячься и стереть, прогнать из памяти отдельные мысли и картинки, можно попробовать вернуть мою жизнь, ту, что была прежде. Я отодвигаю простыню с моей стороны кровати и ложусь на голый матрас. Джен все понимает и, отвернувшись, тянет мои руки на себя, натягивает меня на себя, словно накидку. «Как думаешь, мы сможем зажить прежней жизнью?» — спрашивает она, и голос у нее уже тонкий и дрожит, как у маленькой девочки. «Не знаю. Или не прежний, пусть другой, но хороший. Попробуем». Она вздыхает и вздрагивает, прижимаясь, вжимаясь в меня всем телом. Потом ее дыхание замедляется. Я прикасаюсь губами к ее голому плечу, вдыхаю знакомый запах. Мои ладони скользят по ее боку вниз, на живот, мимо пупка, еще ниже, туда, где мышцы уже чуть растянулись, а живот затвердел. Она берет мои руки, и сдвигают их ближе к паху, но выше лобка и, шепнув, «Она там!» Откидывает голову, чтобы потереться щекой о мою щеку. «Она?» «Да, это девочка». «Почему я плачу? С какой стати? И почему именно от этих слов?» Джен перекатывается, поворачивается ко мне и обнимает, крепко обеими руками, а ее влажные волосы — защитный навес над моим лицом, и она укачивает меня словно младенца, именно так, как моя мать запретит ей качать ту девочку, что растет сейчас у нее в чреве, иначе качать ее придется до 5 лет. Джен целует мои глаза, щеки, подбородок, губы очень нежно. Ее губы солоны от моих слез. Сон опускается на нас медленно, как тяжелый занавес.